Послание к евреям. Было бы естественно для нас думать о выгодах жизни, но наши беседы были о выгодах смерти. Послание к евреям сообщает нам о многих выгодах, пришедших в результате смерти Христа. Но перед тем, как мы забудем, мы должны помнить, что выгоды смерти Христа приходят только к тем, кто поверил и доверился ей как средству прощения их грехов. Послание к евреям, 9 глава, объясняет, как выгоды, которые приносит Христос, могут только присваиваться нами после Его смерти. Библия объясняет, что мы получаем эти выгоды как наследство, приходящее от последнего завещания и завета Христа. В 17 стихе сказано, «Потому что завещание действительно после умерших, ибо оно не имеет силы, когда завещатель жив». Иногда завещание оспаривается на суде. Намерение благодетеля отвергается, когда родственники и другие выступают, требуя, чтобы условия завещания были изменены. Иногда ловкие юристы могут совершенно изменить намерение сделавшего завещание. Обеспечить, чтобы условия завещания были выполнены буквально, как намеревался сделавший его, идеальным положением было бы, чтобы сделавший завещание вернулся назад и сам выполнил свое завещание. Это сделать невозможно, кроме случая Христа. Это именно то, что Христос сделал. Последние несколько стихов нашей главы показывают, как наше наследство теперь управляется для нас нашим благодетелем, который, живя в силе бесконечной жизни, на стороне воскресения могилы, определенно удостоверяет исполнение его намерений. Наша часть представляет пред нами три явления Господа Иисуса. Во-первых, Его явление на небе. Его настоящее явление имеет дело с силой греха. В 9 главе с 23 по 24 стих послания к евреям сказано. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самые же небесные лучшими сих жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного сотворенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Скиния Ветхого Завета была прообразом, моделью, которая была очищена церемониально кровью. Ежегодно в день очищения первосвященник входил в святое святых покропить кровью на крышку ковчега. Господь Иисус теперь вошел в реальное святилище, которого скиния была лишь прообразом. Он вошел в действительное святое святых на небе, в самое присутствие Бога. Он взял с собой лучшие жертвы. Все жертвоприношения и жертвы Ветхого Завета ожидали и полностью исполнились во Христе. Поэтому Его жертва здесь выражена во множественном числе. Он пришел в присутствие Бога ради нас, так, как еврейский первосвященник в то время. Это настоящее явление Господа. Первосвященник Израиля не мог оставаться в святом святых. Скоро он должен был выйти, и завеса спускалась за ним опять, закрывая за ним ход еще на один год. Но это не так относительно Иисуса Христа. Он явился в присутствии Бога, чтобы там пребывать, чтобы совершать служение нам, как нашего великого первосвященника, и эффектно поступать силою греха в нашей жизни. Но настоящее явление Христа на небесах ради нас произошло в результате Его прошлого явления, Его явления на землю, чтобы иметь дело с наказанием за грех. Послание к евреям настойчиво продолжает подчеркивать эту великую истину. Господь употребляет человеческого автора, чтобы он часто возвращался к ней и рассматривал ее с различных сторон. Прочитаем теперь наше место из послания к евреям, 9 главы, с 24 по 28 стих. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, но по образу истинного сотворенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Господь употребляет автора послания к евреям, чтобы убедиться, что еврейские верующие христиане поняли основной факт, что левитские жертвоприношения и ритуалы не прощали грехов. Из года в год жертвоприношения и жертвы, требуемые законом Моисея Ветхого Завета, продолжались и продолжались. В нашем прочитанном открытке Писания имеется в виду день очищения, но жертвоприношения того дня были немногими из бесчисленных жертвоприношений, требуемых законом. Имелось 5 основных жертвоприношений, кроме других. Миллионы людей были ответственными в совершении этих жертвоприношений. Век закона продолжался 1500 лет. Были пролиты моря крови. Жертвоприношения Ветхого Завета совершались постоянно, но в этом самом они не могли увидеть самый важный аспект смерти Христа. Он не должен был приносить себя опять и опять и опять. Сами прообразы были полностью несоответственными, даже как иллюстрации. Они предназначались быть недостаточными. Недостаточность создана была в них с самого начала. Но непрощающие жертвы, предписанные законом, вели к прямо неповторяющей жертве, принесенной Господом Иисусом Христом. Он пришел однажды, он пришел в один период, для одной цели и для одной платы. Прочитаем опять стихи с 26 по 28. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидавших его воспасения». Голгофа была фокусным пунктом двух вечностей. Все века пред этим ожидали его, и все века после нее смотрели назад на нее. Вот возвышается на фоне всемирной линии горизонта в центре всех веков крест Христа с вестью вечной важности. Человек умирает только один раз, а потом предстоит суд. Христос умер только один раз, потому что один раз он должен был принести наказание за грех. Еврейским верующим христианам было сказано, что они полностью должны оценить этот факт. Верующие христиане сегодня также должны понять эту великую истину. Христос однажды умер, снабжая вечным средством против наших грехов. Мы же должны согласиться и принять Его благодеяние. Тогда, чтобы завершить это все, в-третьих, мы имеем обещанное явление Христа, Его явление забрать Его народ навеки, даже от присутствия греха. Понесшие грехи многих, в 28 стихе сказано, Он во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Иначе говоря, когда Он придет второй раз, Он совершит наше спасение, основанном на опыте. В день очищения первосвященник, вошедший в святое святых для служения ради своего народа, всегда является вновь и показывал себя народу. Подобным образом Господь Иисус Христос явится на облаках, на воздухе для Своих. Здесь тогда мы видим, что было совершено лучшее жертвоприношение Иисуса Христа. Как, безусловно, для просвещенного еврея решиться пренебречь всеми выгодами, возможными ему, в условиях завещания Христова? Действительно, как безрассудно отказаться от наследства, предлагаемого условиями завещания Христова, наследство уже в силе и осуществляемое самым воскресшим Христом для своих. ничто иное, как величайшее невежество и самое упрямое неверие, может привести человека к предпочтению ветхого, вышедшего из употребления, не превосходящего эффекта завещания Ветхого Завета над динамическим, понятливым и славным заветом новым. Когда было написано послание к евреям, оно предназначалось, чтобы восполнить нужды многих еврейских верующих в то время. Несмотря на то, что они были спасены от закона предписаний и помещены в свободу благодати, они были склонны возвращаться назад к закону и идти на компромисс с их старой религией. Послание к евреям открывает их безрассудство, показывая безграничное превосходство Христа. Он представлен как происходящий из лучшего священства, чем Аарон. Он первосвященник навек по чину Мелхиседека. Он также лучше, чем все, производящие впечатление служения скинии. Тогда мы находим, что он учредил лучший завет. Несмотря на то, что закон был совершенным, он не мог произвести совершенных людей. Он только приносил осуждение. В Новом Завете Бог не только открыл, как мы должны жить, но также предоставил средства, посредством которого мы можем жить. Примите ли вы обеспечение во Христе сегодня? Несете ли вы тяжелое бремя греха? Желаете ли вы познать благословение прощения грехов? Вы можете, призвав и исповедав ваш грех Господу и раз и навсегда доверившись Ему и поверив в жертву Христа на Голгофе, вы познаете прощение и получите силу, чтобы жить угодно Господу и будете иметь благословенную жизнь. Аминь.